Глава 4. Первые уроки. Ему очень не хотелось идти к Даксу. Стоя перед дверью кабинета, Крамер вытер платком проступившие на лбу капельки пота, тяжело вздохнул. Увы, ничего хорошего от этой встречи ждать не приходилось. И даже несмотря на то, что его непосредственной вины в происшедшем не было, Крамер все равно боялся. Как ни крути, а Яна подчиняется непосредственно ему. А значит, и спрос будет с него. Да и с мальчишкой этим нехорошо получилось. Крамер нахмурился. Еще раз вздохнув, он молча перекрестился и осторожно постучал в дверь. «Войди!» – послышался тихий голос Дакса. Крамер вошел в кабинет, осторожно прикрыл за собой тяжелую дверь. Взглянул на хозяина, тот сидел в кресле, потягивая любимую трубку. «Вам пора избавиться от дурной привычки стоять у меня под дверью», — сказал Дакс, вынув трубку изо рта. «Если не можете решиться войти сразу, то набирайтесь храбрости где-нибудь в другом месте. Впрочем, мой совет может оказаться уже излишним». Крамер побледнел. Он уловил скрытый в словах владыки подтекст. Подойдя к Даксу, остановился, не смея поднять взгляд. «Я жду», — напомнил Дакс с мрачной усмешкой, глядя на Крамера. «Мне даже любопытно, чем вы на этот раз объясните свою неудачу?» «Владыка, простите меня», — Крамер наконец-то отважился взглянуть на Дакса. «Так получилось. Откуда мы могли знать, что там окажется эта сучка? Мы ждали обычного курьера, как и сообщил наш источник». «Мой дорогой Крамер, речь идет уже не о Дане, хотя и с ней ваши подопечные повели себя просто бездарно. Почему вы не сообщили мне о мальчишке?» «Но у меня просто не было времени. Мальчишка вывел нас прямо на их базу, и я счел возможным действовать самостоятельно». «И в результате потеряли своих лучших людей?» Дакс усмехнулся. «Похоже, вы все еще находитесь под влиянием наших былых успехов, и это кружит вам голову. Если бы вы сразу сообщили мне о мальчишке и не развели самодеятельность, все могло бы закончиться совсем иначе». «Я обещаю, что подобных ошибок больше не будет». «Вы уже обещали мне это в прошлый раз. Поймите, Крамер, мне надоели ваши неудачи. Вы умный человек. Не будь то так, я бы уже давно стер вас в порошок, и я понимаю, что вам противостоит очень серьезный противник. Но даже это не может оправдать ваши бесконечные провалы. Мне нужен результат, Крамер, результат. Если лошадь раз за разом проигрывает скачку, ей грош цена. Может, я сделал неправильный выбор?» «Я найду их», — Крамер снова отважился взглянуть на хозяина. «Сейчас мы проверяем списки пассажиров, пытаемся выяснить, каким рейсом и откуда прилетели Дана и их спутник. Это не займет много времени, у нас есть паспорт Даны, тогда мы будем знать, откуда они прилетели. Может быть, удастся что-нибудь выяснить и про мальчишку. Это реальная зацепка, она может дать результат». Крамер замолчал. Молчал и Дакс, задумчиво потягивая трубку. Наконец он вынул трубку изо рта и лениво разжал губы. «Хорошо. Я дам вам еще один шанс», — сказал он, задумчиво глядя на собеседника. «Но учтите, мой дорогой Крамер, еще одной ошибки вам не пережить». Появление Бориса Максим воспринял со смешанным чувством облегчения и стыда. Ему было приятно увидеть знакомое лицо, и в то же время он чувствовал себя виноватым в смерти Даны. Не было ему оправдания. Ему пришлось еще раз рассказать обо всем, что произошло. Борис слушал молча, изредка задавая уточняющие вопросы. Оксана и Роман в разговор не вмешивались. «Опять Яна», — вздохнул Борис, когда Максим окончил рассказ. «И на этот раз она перешла все границы». У Максима были вопросы, однако он молчал, просто не знал, вправе ли он их теперь задавать. Ему казалось, что после происшедшего Борис даже не захочет с ним разговаривать. Стало очень тихо. В этой тишине слышалось лишь приглушенное позвякивание ложечки. Роман развешивал сахар в чашке с чаем. «Мы должны разобраться в том, что произошло», — сказал Борис. «Яна знала, что в автобусе будет курьер. Вопрос, где произошла утечка? Кто знал о приезде Даны?» «В этом надо разобраться», — согласился Роман. «Дана сообщила нам о своем приезде в субботу. Мы пользовались нашим обычным ящиком. Прочитав сообщение, я его сразу уничтожила, но пролежала в ящике не больше 2 часов. Кроме меня, о приезде Даны знала только Оксана. О Максиме в сообщении вообще не было ни слова». «Я никому ничего не говорила», — пожала плечами Оксана. «Ни словечко. «У меня тоже все чисто, в этом я уверен», — сказал Борис. «С Даной мы общались глазу на глаз, утечки быть не могло. Я предложил ей взять с собой Максима, она согласилась. Максим не знал деталей поездки, но знал, что поедет с Даной. Если бы информация попала к легионерам именно от него, то в автобусе они встречали бы именно Дану. Они же ждали обычного курьера». Борис взглянул на Максима. «Не обижайся, Максим, но таковы наши правила. Мы должны выяснить канал утечки. Никто никого ни в чем не обвиняет, мы просто рассматриваем все варианты». «Я понимаю». «Если бы информация уходила от Максима, то Слай бы уже давно сидел в кутузке. Крамер бы не упустил такого шанса». «Согласен», — кивнул Роман. «Я думаю, самый вероятный канал утечки — почтовый ящик. Значит, либо это ящик Даны, либо наш. Остается выяснить, кто знал об этих ящиках». «С какого ящика она прислала сообщение?» — спросил Борис. «Со своего, обычного», — пожал плечами Роман. «У меня есть пароль к ее ящикам. Я проверю, с кем Дана общалась в последнее время. Кстати, Дана указывала в письме время приезда?» «Сказала, что прилетит в Светломорск в среду к 14:00, и 17:00 будет у нас», — ответил Роман. «Просила не встречать. Сказала, что доберется автобусом, так безопаснее. Пользовалась ником Гамлет. Даже прочитав письмо, никто не смог бы догадаться, что это она». «Если легионеры прочли ее письмо, то вполне могли вычислить нужный автобус. Но только в том случае, если им известно про Светломорск». «Я никому ничего не говорил, ни слова». «Я знаю, Максим», — ответил Борис. «Светломорску уже несколько лет. И если легионеры на каком-то этапе следили за нашей перепиской, то могли вычислить и Светломорск, и Кленовск. Дальше им оставалось только проверить расписание автобусов, чтобы вычислить нужный рейс. Я проверю, с кем в последнее время общалась Дана. Тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А ящики придется сменить в любом случае». Стало тихо, все молчали. Затем Борис снова взял слово. «Будем считать, что с этим разобрались. Теперь нам надо решить еще один вопрос. Как быть с Максимом?» Максим опустил голову. «Все верно. Вина за смерть Даны по-прежнему лежит на нем». «Ты не так меня понял. Паспорт Даны попал в руки к легионерам. Он на чужое имя. Но это мало что меняет. Они все равно вычислят, откуда она прилетела. Кроме того, они будут искать тебя. В самолете ты сидел рядом с Даной. Значит, у них есть все необходимые данные. Я не удивлюсь, если в эти минуты они уже обшаривают твою квартиру». «А это значит, что квартиры у тебя больше нет», — добавил Роман. «Тебе нельзя туда возвращаться». Новость оказалась очень неприятной. О таком развитии событий Максим даже не думал. «Квартира не моя, я ее снимал. Но у меня там документы, диплом, военный билет». «Тебе придется о них забыть», — сказала Оксана и улыбнулась. «Взгляни на меня. Я уже второй год живу по чужим документам. И ничего, не жалуюсь». «Таков наш мир», — добавил Борис. «Пошли, поболтаем тет-а-тет». Он поднялся со стула и хлопнул Максима по плечу. У Бориса в этом доме была своя комната. Максим понял это потому, как по-хозяйски Борис себя в ней вел. «Располагайся», — предложил он, указав Максиму на кресло. Сам сел в соседнее. «Думаю, нам действительно есть о чем поговорить». Максим сел, неуверенно взглянул на Бориса. «Я знаю, что виноват в смерти Даны и не хочу оправдываться». Борис вздохнул. «Максим, я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Да и нам, поверь, не легче. Дана была замечательной девушкой и верным другом. Да, ты не смог ее спасти, но твоей вины в этом нет. Единственное, что ты мог сделать, это выполнить ее поручение. Ты это сделал. Все остальное от лукавого. Если считаешь, что должен сделать из происшедшего какие-то выводы, сделай их. Но смотреть надо в будущее. А стенаниями и самобичеванием делу не поможешь. Теперь ты видишь, насколько серьезно то, чем мы занимаемся. Мир хакеров сновидений полон чудес, но он таит и массу опасностей. И сейчас я хочу дать тебе еще одну возможность покинуть его. Только не обижайся». Борис вытянул руку, сходу отметая попытку Максима возразить. «Здесь не место для обид. Мы взрослые люди, и разговор наш должен быть разговором взрослых людей. У тебя есть два варианта. Первый — остаться с нами. Чем тебе это грозит, ты уже понял. А второй вариант таков. Мы покупаем тебе квартиру в любом городе России, на твой выбор, делаем тебе полный комплект новых документов, любых, вплоть до дипломов. Плюс добавляем некоторую сумму в качестве компенсации за моральные издержки, после чего навсегда расстаемся. Ты живешь своей жизнью, мы своей. У тебя есть несколько часов, чтобы сделать выбор». «Вчера у меня появились враги, так что свой выбор я уже сделал и не хочу его менять. Я остаюсь с вами, если только вы не хотите расстаться со мной сами». Борис едва заметно усмехнулся. «Твое чувство собственной важности раздуто до предела. Но ничего, с этим недостатком мы как-нибудь справимся. Что касается врагов, то и здесь твоя позиция неправильна». «А именно?» — Максим быстро взглянул на Бориса. «Нельзя делить мир на друзей и врагов. Точнее, друзей ты можешь в нем оставить, а вот о врагах придется забыть. Это один из законов Реала. Чем больше ты думаешь о врагах, чем большее количество людей к ним причисляешь, тем больше их будет появляться в твоем окружении». «Так это естественно. Если я назову врагами 10 человек, то их и будет 10. А наберу сотню, значит, их количество и увеличится до сотни». «Я говорю немножко о другом. Представь, что тебе не нравятся какие-то люди. Неважно, кто именно. Коммунисты, демократы, евреи, негры, кто угодно. Суть заключается в том, что чем больше ты будешь этих людей ненавидеть, тем больше их будет появляться вокруг тебя. Не потому, что ты их чаще станешь замечать, их количество в твоем окружении действительно возрастет. Хочешь, я открою тебе самую великую тайну мироздания?» Борис мягко улыбнулся. «Разумеется». Максим тоже улыбнулся, чувствуя, как с души его сваливается камень тревоги. «Самая важная тайна мироздания заключается в том, что в этом мире действует множество самых разных потоков. И то, что с тобой происходит, во многом зависит от вовлеченности в тот или иной поток. Приведу классический пример. Жил-был мальчик. Он курил, матерился, писал на стенах нехорошие слова. А потом, однажды, нашел на дороге старинную монету. Принес домой, очистил от грязи. Монета ему очень понравилась. Показал маме. Видя такое дело, та не поленилась и купила ему кляссер для монет. В итоге наш мальчик бросил курить и сквернословить, перестал писать на стенах нехорошие слова, у него появился новый круг друзей, разделяющих его новые увлечения. Итого, мальчик-сквернослов ушел в небытие, вместо него появился белый и пушистый мальчик-нумизмат. Интерес к монетам привел к тому, что наш мальчик отлично закончил школу и поступил на исторический факультет. В результате со временем стал уважаемым человеком, профессором университета. Хорошая история». «Да», — согласился Максим, еще не совсем понимая, к чему клонит Борис. «Познавательная. А теперь представь, что мальчик не нашел бы монеты. Он бы все так же курил и матерился, вертелся в кругу таких же дебильных детишек. Со временем пристрастился бы к наркотикам, начал бы воровать, чтобы добыть денег на очередную дозу. Может быть, вошел бы в какую-нибудь банду. В итоге его бы зарезали в какой-нибудь пьяной драке или вышибли мозги во время бандитской разборки. Как видишь, я описал два варианта развития ситуации. Чем они отличаются? Да тем, что здесь мы видим варианты вовлеченности в два разных потока. В первом случае найденная монета выступила в качестве транзита, переведя мальчугана из одного потока в другой. Мама мальчика закрепила выбор, подарив ему кляссер для монет. Все, прежний поток остался позади. Мальчика понес новый. В этом смысле поток подобен реке, но самое главное заключается в том, что каждый поток имеет и свои атрибуты. Покинув прежний поток, атрибутами которого являлись мат, воровство, наркотики и прочая дрянь, мальчик вошел в новый и приобрел атрибуты этого потока. Можно сказать, что мир вокруг остался прежним, но для мальчика он сложился по-новому, его конфигурация изменилась. Одни атрибуты ушли, их место заняли другие. Если ты рассмотришь эту концепцию внимательнее, то поймешь, о чем я говорю. А учитывая, что мы начали с врагов, я готов утверждать, если ты будешь считать каких-то людей своими врагами, то и мир повернется к тебе той стороной, где количество этих врагов будет постоянно возрастать. Фактически мир просто откликнется на твои запросы. Но ведь те же легионеры реально существуют, и убеждать себя в том, что их нет, просто глупо. А я не говорю, что надо себя в чем-то убеждать. Просто перестань рассматривать этих людей как своих врагов, как нечто главное в твоей жизни. Если ты шел по улице и случайно споткнулся о незамеченную ступеньку на тротуаре, стоит ли на нее злиться? Стоит ли рассматривать ее как врага? Ты должен просто принять факт ее существования и постараться в следующий раз об нее не споткнуться. Просто если ты будешь постоянно думать о том, как бы не поскользнуться, не споткнуться, не упасть, то ты, то и дело будешь спотыкаться и падать. Окружающий мир создается нашими мыслями. Если ты будешь помнить об этом, то сможешь избежать очень многих неприятностей». «В этом что-то есть», — признался Максим. Борис в ответ только усмехнулся. В этом не то, что что-то есть. Это как раз один из главных моментов, определяющих нашу судьбу. Вспомни хотя бы о том, как ты попал сюда. С чего все началось? С того, что ты увидел меня в интернет-кафе. Это событие стало для тебя транзитом, переведя твои мысли, а потом и саму жизнь в иную плоскость. Ты думал о происшедшем, пытался разобраться в нем, пробовал добраться до нашего форума. У тебя было намерение встретиться со мной. И мы встретились. Фактически сила твоего намерения внесла тебя в поток традиции хакеров сновидений. И то, что тебе это удалось, уже говорит о многом. Да, все совпадает. Я подумаю над этим. Подумай. Поднявшись, Борис хлопнул Максима по плечу. И не грусти о прошлом. С сегодняшнего дня у тебя начинается совсем другая жизнь. Парень, ехавший с Даной, оказался Максимом Воронцовым. Это выяснили, просмотрев списки пассажиров и разобравшись с тем, кто сидел в салоне рядом с Даной. На то, чтобы определить его место жительства, потребовалось больше суток. Как оказалось, он снимал квартиру, но данных о ней нигде найти не удалось. На квартиру вышли, проверив базу данных пользователей мобильной связи. В ней оказались и телефон Воронцова, и адрес, по которому он был зарегистрирован. Квартиру тут же проверили. Ничего стоящего найти не удалось, однако в компьютере отыскались материалы нескольких интернет-форумов, посвященных хакерам сновидений. Это окончательно убедило Крамера в том, что след взят верно. Разумеется, тут же попытались вычислить местонахождение Воронцова по его мобильному телефону. Увы, абонент оказался недоступен. Попытки выявить в Ростове родственников Воронцова тоже оказались безуспешными. Все найденные люди оказались однофамильцами. Оставалась еще надежда, что Воронцов вернется, но Крамер в это уже не верил. Хакеры всегда умели заметать следы. Некоторый интерес представлял найденный в шкафу университетский диплом Воронцова. Диплом выдали в Томске, но ведь и Слай какое-то время жил именно там. Значит, связь между Воронцовым и Слаем могла появиться еще в те времена. Немного поразмыслив, Крамер велел проверить все томские связи Воронцова, друзей, преподавателей университета, возможных родственников. Дакс ждал хороших новостей, и Крамер очень не хотел огорчать своего шефа. Просто хорошо представлял, во что для него может вылиться гнев владыки. Разговор с Борисом принес Максиму облегчение. Самым удивительным было то, что ни Борис, ни Роман с Оксаной действительно не считали его виновным в смерти Даны. Максим это просто чувствовал. Не могли они кривить душой, обманывать и просто делать вид, что ничего не произошло. Да, они переживали из-за смерти Даны, однако это не выбило их из колеи. И думали они уже не о вчерашней трагедии, а о том, как им жить дальше. После завтрака занялись делами. Увы, их теперь хватало. Для начала Максима познакомили еще с несколькими охранниками, представив как хакера, нового члена их команды. Максим даже слегка смутился, какой из него пока хакер. Так, одно название. Тем не менее, охранники, а их в доме оказалось 6 человек, с этого момента относились к Максиму подчеркнуто уважительно. Сразу после этого Роман уехал, сказав, что заодно разузнает и о новых документах для Максима. Борис поднялся на 2-й этаж в комнату связи, просмотреть почтовый ящик Даны. Надо было выяснить, где произошла утечка информации, понять причину этого. Явилось ли это следствием банальной неосторожности или кто-то из тех, с кем общалась Дана, ее предал. Комната связи поразила Максима обилием техники. Здесь было все, начиная от обычных компьютеров и прочей офисной техники и заканчивая рациями и коротковолновым передатчиком. Роман уверенно сел за один из компьютеров. Борис встал рядом, не зная, уйти ли ему, чтобы не мешать или остаться. «А легионеры не установят место жительства, отследив соединение?» — поинтересовался Максим, желая просто нарушить молчание. «Теоретически могут», — согласился Борис. «Но практически это невозможно. Здесь мы работаем напрямую через спутник, плюс пользуемся специальным программным обеспечением». «А где антенна? Я ее не видел». «Под крышей. Кровля радиопрозрачна. А снаружи ничего не видно. Дом как дом. Кстати, Оксана уже наверняка заждалась тебя. Она поедет в город. Я предложил ей взять тебя с собой. Не хочешь прокатиться?» «Понял. Ухожу и не мешаю», — ответил Максим. Борис усмехнулся и повернулся к компьютеру. Оксану Максим нашел во дворе. Она только что вывела из подземного гаража юркий зеленый Рено. Увидев Максима, с улыбкой пригласила его в машину. «Садись», — сказала она, и Максим не без опаски занял сиденье пассажира. Ему было слегка не по себе от того, что машину поведет девушка, к тому же такая юная. На взгляд Максима Оксане не было еще и 20. Он бы сам с удовольствием занял водительское сиденье, но предложить это так и не решился, побоялся обидеть девушку. Въездные ворота открылись автоматически. Сопровождаемая взглядами охранников, Оксана довольно ловко вывела машину на улицу. Оглянувшись, Максим проследил, как закрылись тяжелые металлические ворота. Теперь он мог как следует оценить резиденцию хакеров. И что говорить, смотрелась она солидно. «И куда мы едем?» — спросил он, взглянув на девушку. Оксана улыбнулась. «Дел хватает. Для начала заедем в одну компьютерную фирму. Борис просил найти кое-какие программы. Затем навестим одного человека. Он по нашему заказу отслеживает телефонные разговоры разных нехороших товарищей. Ну и напоследок зайдем в библиотеку. Надо поднять газеты за прошлый год и кое-что найти». «И давно ты с хакерами?» — поинтересовался Максим. «Года три уже». Пожала плечами Оксана, на редкость уверенно выводя машину на оживленную трассу. «И пока не жалуюсь». По ее губам вновь скользнула улыбка. Рено уверенно пробирался сквозь поток машин. Максим с удивлением и откровенной завистью смотрел за тем, как Оксана вела машину. «Где ты так научилась?» — спросил он, взглянув на девушку. «Водить машину? Вот подожди, если Роман за тебя возьмется, он из тебя за месяц автогонщика сделает. Я после его уроков первое время даже к машине подходить боялась». Оксана снова улыбнулась. «А потом ничего, привыкла. Теперь все само получается. Еду, и все». Она ловко перестроилась на соседнюю полосу. «Ты местная?» «Не совсем. В километрах в 60 отсюда есть село одно. Я оттуда. Родители до сих пор думают, что я учусь в педагогическом». «Домой часто ездишь?» «Примерно раз в месяц». «На машине?» «Да нет, на автобусе. Откуда у бедной студентки может быть машина?» «А родители тебя не навещают?» «Бывает. Приходится для них целые легенды сочинять. Они считают, что я у бабы Кати комнату снимаю. Это та женщина, у которой ты был. Она нам помогает. Теперь придется новую легенду сочинять. Комнату подыскивать». «А у бабы Кати все в порядке?» Максим только сейчас подумал о том, что той женщине и в самом деле могла угрожать опасность. «Конечно. Как только вы с Романом легионеров за собой увели, те и вправду решили, что вы нечто ценное вывозите, то баба Катя и ушла огородами. Там ее наши и встретили». До Максима не сразу дошли некоторые особенности сказанной девушкой фразы. «Скажи, а что же мы увозили?» Оксана рассмеялась. «А ты впрямь решил, что что-то ценное? Это Роман специально на глазах у легионеров барахло всякое грузил, чтобы за вами погнались». «Получается, мы были просто приманкой?» «Вот именно. Поначалу Роман и тебя хотел с бабой Катей отправить, но потом передумал и взял с собой. Скажу честно, ты ему понравился». Максим недоверчиво фыркнул. «Нет, в самом деле». Губы Оксаны дрогнули в улыбке. «Хотя ты ничего и не делал, но ничего не делал ты хорошо. Роман это оценил. Уж поверь мне на слово, его похвалу заслужить надо. Так что Борис с тобой не ошибся. Только учти, я тебе ничего этого не говорила». Некоторое время ехали молча. Максим с интересом смотрел на новый для него город. Потом снова взглянул на девушку. «Все хотел спросить, ты действительно сновидящая?» «Это тебе Борис сказал?» Оксана быстро взглянула на Максима, потом снова перевела взгляд на дорогу. «Просто у меня это хорошо получается. Знаешь ведь, как бывает, у каждого человека есть какие-то таланты. У меня хорошо получается сновидеть. Роман — сталкер. Каждому свое». Оксана снова улыбнулась. Максим тоже улыбнулся. Ему нравилась Оксана. В каком-то смысле она была позитивной копией Айрис. Этих девушек объединяло некое неуловимое сходство. «А кто тебя учил сновидеть?» — спросил он. «Рада. Это имя такое», — уточнила Оксана. «Она тоже хакер. Одна из лучших. Или ты знаешь ее?» Оксана быстро взглянула на Максима. «Нет», — покачал головой Максим. «Я ведь с хакерами совсем недавно». «Тебе понравится. Они лучшие из всех, кого я знаю». Оксана перестроилась в правый ряд, притормозила и плавно свернула в проулок. Остановившись у здания с вывеской компьютерной фирмы, взглянула на Максима и улыбнулась. «Подождешь, хорошо?» «Подожду», — согласился Максим. В резиденцию хакеров они вернулись к обеду. Их встретил Борис. Оксана тут же ушла на кухню помогать Галине, а Борис пригласил Максима к себе в комнату. «Садись», — сказал он, усаживаясь в кресло напротив. Несколько секунд помолчал, задумчиво глядя на Максима, потом продолжил. «Утечка действительно произошла по вине Даны, и это в очередной раз подтверждает, насколько осторожными мы должны быть. Кто-то залез в ее ящик?» «Да. Она переписывалась с одним из наших последователей. Информация о его ящике открыто выложена в сети. В этом нет ничего ненормального, но Дана допустила ошибку. По невнимательности один раз отослала ему письмо со своего закрытого ящика. Досадная оплошность. Но она стоила Дане жизни. Легионеры отслеживают переписку наших последователей. Информация о закрытом ящике Даны попала к ним. Ну а вскрыть ящик уже не так сложно. На любую защиту можно найти управу. Теперь нам придется поменять все наши ящики и выяснить, что еще могли узнать легионеры». Стало тихо. Молчал Борис, молчал и Максим, думая о том, уместно ли сейчас задавать интересующие его вопросы. Наконец решился. «Я все хотел спросить. Если я не могу вернуться в Ростов, то мне нужно как-то устраиваться здесь. Я должен что-то делать, где-то работать, как-то зарабатывать». «Я понимаю тебя. Однако у нас все это построено немножко иначе. Для начала скажу так. Примкнув к хакерам, ты вошел в достаточно крупную организацию, обладающую солидными финансовыми ресурсами. Соответственно, отныне ты получаешь возможность этими ресурсами пользоваться. В ближайшие дни Роман даст тебе кредитную карточку. Принцип здесь такой. Ты можешь пользоваться этими деньгами совершенно свободно. Однако, при этом, должен соблюдать разумную бережливость. Можешь считать, что тебе, как хакеру, положен некий оклад. Но это, опять же, одна сторона медали. Деньги у нас тоже не возникают из ничего, мы их зарабатываем. Соответственно, каждый хакер должен стремиться по возможности пополнять наши счета. Ведь если все будут только тратить, то тратить скоро станет нечего. Поэтому каждый из нас имеет какое-то занятие, приносящее ему доход. Вспомни, я уже говорил об этом. Хакеры рассматривают умение обеспечить себе достойную жизнь как одно из упражнений сталкинга. Через несколько дней у тебя будут новые документы, а пока у тебя есть время решить, чем ты хочешь заниматься. А чем занимаешься ты? Я владелец нескольких фирм, двух российских и одной в Англии. Могу сказать, что не все хакеры занимаются бизнесом. Среди нас есть художники, писатели, врачи. И в целом нет большой разницы в том, чем ты занимаешься. Важно лишь одно, чтобы твоя работа тебе нравилась, приносила удовлетворение. Хочешь сказать, что тебе нравится бизнес? Максим недоверчиво взглянул на Бориса. Я всегда считал бизнес довольно хлопотным делом. Да, но это именно твое мнение. Для меня же бизнес — это своеобразная головоломка, интеллектуальная игра со множеством неизвестных. И поверь, когда ты реализуешь какую-то хитрую комбинацию, то получаешь от этого подлинное удовольствие. Хорошо, это я могу понять. Но ты упомянул врачей. По-моему, для врача в наше время довольно проблематично обеспечить себе достойную жизнь. Дело в том, что ты все еще продолжаешь мерить хакеров обычными мерками. И не учитываешь того, что хакеры сами планируют свою жизнь, пуская ее в нужное русло. Вспомни потоки, о которых я говорил. Если врач в обычной больнице зарабатывает очень мало, то почему бы ему не перейти в какую-нибудь элитную клинику? Но ведь все не могут работать в элитных клиниках. Так я и не говорю обо всех. Борис внимательно взглянул на Максима. Пойми, хакеры — не благодетели. Они не стремятся изменить окружающий их мир. Они меняют свое место в этом мире. Просто найди дело, которое тебе действительно нравится, и занимайся им. Взять хоть Оксану. У нее талант художника, но она никогда не думала о том, чтобы действительно писать картины, сделать это своей профессией. Училась в педагогическом, однако это был не ее выбор, а выбор ее родителей. И только благодаря встрече с нами она смогла выявить свое истинное призвание. Теперь ее картины расходятся по всему миру. А главное, Оксана занимается тем, что ей нравится, что она действительно любит. В этом весь смысл. Найти свое дело, найти то, к чему у тебя лежит душа. Остальное — уже вопрос техники. Используя наши методики, ты обязательно добьешься успеха. А именно какие методики? Разных методик довольно много. Но максимальные результаты не дают лишь в совокупности. Здесь происходит некий эффект накопления, когда одна методика дополняет другую. Это можно сравнить с подготовкой бойца. Даже если он очень хорошо изучит один удар, это не обеспечит ему безусловной победы в бою. Но когда он овладеет техникой в комплексе, у него действительно начнет что-то получаться. Так и у нас. Каждая техника в отдельности вряд ли выведет тебя на уровень волшебника, но в совокупности они дают нужный эффект. В этом, кстати, кроется причина того, что наши техники иногда критикуют, дескать, они не дают результата. Люди просто не понимают, что нельзя добиться всего в одночасье. Но это и хорошо. Случайные люди отсеиваются, остаются лишь обладающие достаточным упорством и тягой к знаниям. Это логично. И все-таки с чего бы ты посоветовал начать? Просто мне слегка не по себе. Охранники относятся ко мне как к хакеру, а я на деле ничего не умею. Умение — дело наживное. Что касается начала, то по традиции у нас начинают с пасьянса Медичи. Читал о нем? В самых общих чертах. Как-то не нашел нормального объяснения. Значит, не там искал. — улыбнулся Борис. — Давай сделаем так. Я объясню тебе суть, а потом ты почитаешь наши архивы и разберешься в деталях. Хорошо? — Хорошо. Можешь начинать. — Начинаю. Борис поудобнее устроился в кресле. Начну с того, что с названием пасьянса произошла небольшая путаница. Его называют пасьянсом Медичи в честь французской королевы Марии Медичи. Но правильнее было бы назвать его пасьянсом английской королевы Марии Стюарт. Раскладывать этот пасьянс королеву научил Джон Ди, знаменитый мистик того времени, ее придворный астролог. Именно с Марией Стюарт связано первое упоминание этого пасьянса. Однако позже он всплывает уже как пасьянс Медичи. Это можно объяснить как чьей-то ошибкой, так и тем, что Мария Медичи тоже была знакома с этим пасьянсом. С точки зрения исторической справедливости было бы правильнее назвать его пасьянсом Марии Стюарт. Однако название «пасьянс Медичи» сейчас настолько прочно вошло в обиход, что менять его уже нет смысла. Так что просто учитывай эту небольшую неточность. Борис с мягкой улыбкой смотрел на Максима. К тому же сути это не меняет. А суть «пасьянса Медичи», или кратко «ПМ», сводится к следующему. Борис на секунду задумался. Начнем с того, что все происходящее в мире определяется какими-то законами. Яблоко падает вниз. Воздушный шарик с гелием взлетает вверх. Вода при замерзании расширяется, электрический ток, проходя через вольфрамовую спираль, раскаляет ее. Таких законов невероятно много, но все они имеют одну особенность — неизменность их выполнения. То есть вода, замерзая, всегда превращается в лед, а не в бензин или манную кашу. Когда ты нажимаешь на выключатель, лампочка или загорается, или нет, но она не превратится в попугая или в водопроводный кран. То есть ход определяемых законами процессов неизменен. Отдавая дань Кастанеде, хакеры называют эти законы законами Орла, того неописуемого, непознаваемого, что стоит над всем сущим и определяет наше бытие. Можно назвать эти законы законами Бога, мироздания, суть не изменится. Так вот, хакеров в этих законах привлекла именно неизменность их выполнения. Если закон Орла начинает реализовываться, то он будет выполнен, несмотря ни на что. Единственное ограничение связано с тем, что одни законы Орла могут влиять на действия других. Скажем, если ты выпрыгнешь из самолета, то разобьешься. Но если у тебя будет парашют, ты останешься жив. Здесь один закон Орла не позволяет другому закону притяжения реализовать себя в полной мере. Эти ограничения мы должны учитывать. Борис на несколько секунд замолчал, собираясь с мыслями, потом продолжил. Разбираясь с тем, как реализуются законы Орла, хакеры задали себе вопрос. А нельзя ли использовать неизменность их выполнения себе во благо? В то время мы интересовались управлением событиями, пытались понять, почему события окружающего нас мира складываются тем или иным образом, что определяет это сложение. Именно в это время мы и вышли в сновидениях на информацию о Джонни Ди и его пасьянсе. И с удивлением обнаружили, что пасьянс Медичи позволяет программировать реализацию нужных нам событий. Как это происходит? Пасьянс Медичи раскладывается обычной колодой в 36 карт. Он имеет определенный алгоритм сложения, связанный с мастью и номиналом карт. Каждой карте в пасьянсе назначается определенное событие реала. А дальше все очень просто. Составляя пасьянс, мы вставляем в него нужный нам целевой блок. То есть назначаем какую-то карту, ответственной за наше желание. Складывающийся пасьянс является законом Орла, а значит, всегда выполняется. Составив такой пасьянс, мы начинаем выполнять его в реале. То есть сознательно реализуем какие-то действия, соответствующие масти и номиналу карт. И здесь начинается настоящая магия. Закон Орла вступает в действие, и цепочка событий начинает развиваться в соответствии с заданным нами сценарием. Все происходит удивительно вовремя. Каждое новое событие определяется очередной картой в пасьянсе. Пасьянс становится своеобразным шаблоном, определяющим ход реальных событий. В какой-то момент цепочка событий доходит до целевой карты и реализует наше желание. Все, цель достигнута. А почему? Да только потому, что цепочка событий, составленная по правилу Орла, наделяется приоритетностью по сравнению с другими цепочками. А если, например, Борис усмехнулся, ты используешь пасьянс Медичи для игры в лотерею, то выигрыш достанется именно тебе, а не кому-то еще. И это действительно работает? В голосе Максима проскользнуло недоверие. Попробуй выяснить это на практике. Магия — это сугубо прикладная дисциплина. Голой теории в ней не место. А королева? У нее получалось? Получалось. Хотя не всегда. Дело в том, что мы имеем перед ней очень большое преимущество. У нас есть компьютерные программы для складывания пасьянса. Составить складывающийся пасьянс вручную довольно трудно, особенно если ты составляешь целевую цепочку для достижения конкретного результата. Согласно легенде, Марию Стюарт заключили в тюрьму и наутро должны были казнить по приказу ее двоюродной сестры Елизаветы I. У нее не было компьютера, но были колода карт и некоторые исходные данные. А именно, охранник за дверью, друзья, собиравшиеся помочь ей сбежать, и время до утра. Ей нужно было сплести складывающуюся цепочку пасьянса с учетом имевшихся в ее распоряжении элементов. Она складывала пасьянс до утра. Однако со времени последних уроков Джона Ди прошло слишком много времени. Королева многое забыла. По легенде, когда за ней утром пришли стражники, она собрала со стола карты, улыбнулась и сказала: «Как жаль. У меня почти получилось». «Ее казнили?» «Казнили. И это говорит о том, что магия не терпит легкомысленного к себе отношения». В глазах Бориса мелькнула усмешка. «Думаю, с деталями ПМ ты разберешься сам. В нашем архиве все описано более чем доходчиво. Ну, а возникнут вопросы — спрашивай». Борис глянул в сторону окна. «Роман приехал. Пошли, посмотрим, что у него новенького». Основные новости касались предстоящих выборов мэра. Легионеры хотели оставить на этой должности нынешнего хозяина Кленовска, их человека. Хакеры пытались им в этом помешать, задействовав в борьбе противостоящие мэру силы. Максим пока не ориентировался в этих вопросах, тем не менее с интересом вникал в детали беседы. А потом разговор и вовсе коснулся его. Речь зашла о новых документах. «Будут через 3 дня», — пообещал Роман. «Но мне надо сфотографировать тебя и переслать фотографии. Давай сделаем это прямо сейчас». Максима провели в небольшую комнату, явно предназначенную для фотосъемок. За ширмой в правой части комнаты оказался настоящий склад самой разнообразной одежды, мужской и женской. Борис заставил Максима надеть темную рубашку, костюм и галстук, усадил на табурет. Роман включил пару софитов. В руках у хакера появилась цифровая фотокамера. Сделав несколько снимков, он тут же доработал их на компьютере и остался вполне доволен результатом. После этого Максима снова переодели, на этот раз в свитер. Как объяснили Максиму, вторая фотография нужна была для военного билета. Потом сделали и третью, на водительские права. Готовые фотографии Роман скинул на дискету и поднялся со стула. «Все, поднимусь наверх, отошлю». «И какая у меня будет фамилия?» — поинтересовался Максим. «Понятия не имею. Это уж как получится». Он вышел из комнаты, Максим взглянул на Бориса. «И часто вам приходится делать новые документы?» «Да нет, может, раз в несколько лет. У каждого из нас по несколько комплектов. Это позволяет при необходимости легко исчезать». «Но как ты занимаешься бизнесом, если все время приходится бегать?» «Просто тебе не повезло. И ты попал к нам в неудачное время, и беготня — это скорее исключение, чем правило. Что касается бизнеса, то здесь все очень просто. Для бизнеса у меня есть один комплект документов, который я больше нигде не засвечиваю. У меня есть вилла в Англии, и как бизнесмен я официально живу именно там. Что касается непосредственного руководства фирмами, то для этого есть управляющие. Но если у тебя вилла в Англии, то что ты тогда делал в Ростове?» В голосе Максима проскользнуло удивление. «Там я встретился с тобой», — ответил Борис. По его губам скользнула улыбка. «Ну, а если серьезно, то в Ростов я приехал по делу. Мы с Айрис проверяли кое-какие любопытные сведения». «А именно? Если не секрет?» «Секрет. Но тебе я о нем рассказать могу. В одной из публикаций Айрис нашла упоминание о том, что на Дону существуют старинные подземные монастыри. Указывалось даже примерное место, километрах в 100 от Ростова. Нас это заинтересовало. Мы приехали туда, поговорили с местными жителями, и один из них действительно показал нам вход в подземный монастырь. Даже не вход, а скорее нору в заросшем кустарником берегу. Мы протиснулись туда и оказались в огромной пещере. Когда-то там и в самом деле был монастырь. Мы нашли вырубленные прямо на стенах пещеры кресты, множество очень странных надписей. Мы их скопировали, и один из хакеров питерской группы сейчас пытается их дешифровать. Пока не получается, эти надписи не имеют аналогов. Но раз за это дело взялся хакер, то он обязательно доведет его до конца. Что касается Айрис, то скоро она закончит дела в Ростове и вернется в Белгород. А ей не опасно сейчас оставаться в Ростове? Ей? Нет. Она настоящая ведьма. Во всех смыслах этого слова. По губам Бориса скользнула усмешка. Не завидую легионерам, которые попытаются на нее наехать. С ней эти шутки не проходят. Может, она и совсем в Ростов переберется. Он ей нравится. А чем она занимается? Какая у нее профессия? Она наслаждается жизнью. Просто у Айрис столько занятий, что их трудно перечислить. Она владелица престижной московской стоматологической клиники. Ей принадлежит один из прогулочных теплоходов. У нее акции нескольких крупных промышленных предприятий, миллиона эдак на три, в долларах, разумеется. Еще она снимается в фильмах, и как актриса, и как дублерша, там, где требуется снять разного рода крутые сцены. Обожает дайвинг, сейчас вот собралась научиться прыгать с парашютом. И прыгнет, я в этом ничуть не сомневаюсь. Так что при встрече с ней постарайся не злить ее и не раздражать. Характер у нее далеко не ангельский, а рука на редкость тяжелая. Борис посмотрел Максиму в глаза и рассмеялся. Максим тоже улыбнулся. «А она может открывать порталы?» «Айрис может открыть все, что угодно, начиная от портала и заканчивая банковским сейфом». «Насчет сейфов — это шутка?» «Ничуть. Видишь ли, Айрис никогда не была паинькой, и в свое время она на пару с приятелем действительно ограбила контору одной очень известной коммерческой фирмы. Ей тогда, кстати, не было и 17. «Ты серьезно?» — не поверил Максим. «Как-то не вязалось то, что рассказывал собеседник с образом хакеров сновидений». «Абсолютно. Они выбрали новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. В тот момент, когда часы пробили полночь и в городе начали грохотать петарды, Айрис подорвала дверцу сейфа. Взрывчатку, кстати, она сделала сама. Ей всегда нравилась химия. Точнее, ее сугубо прикладная часть». В контору тоже проникли оригинально. Оказалось, что некогда единое здание, еще лет 20 назад, поделили пополам, заложив кирпичом дверь. Коммерсанты об этом не знали, а Айрис как-то добралась до этой информации. Во второй половине здания располагалась библиотека. В нее Айрис и ее приятель попали без труда. До полуночи они разобрали кирпичную кладку двери, проникли в контору. И ровно в полночь взорвали сейф. Там оказалось около 40 тысяч долларов. Правда, приятель Айрис оказался дураком и вскоре попался, тут же сдав свою подружку. Когда на суде Айрис спросили, зачем она это сделала, она ответила, что у нее очень большие расходы. Борис снова засмеялся. «Ее посадили?» Отделалась условным сроком. Просто ее папа очень влиятельный чиновник. Сразу после этого случая она и примкнула к нам. «И вы ее приняли?» — не поверил Максим. «Что значит «приняли»? Она пришла сама. Попробовали бы мы ее не принять». Глаза Бориса сияли. Он смотрел на Максима, явно наслаждаясь его растерянностью. «Просто это как-то не вяжется с образом хакеров сновидений. Все-таки изучать тайны мироздания и вскрывать сейфы — это немножко разные вещи». «А по мне так одно и то же». Борис не выдержал и опять рассмеялся. Отсмеявшись, взглянул на Максима. «Просто ты слишком негибок. Это как в советских фильмах о революции. Все красные, хорошие и честные, все белые, подлецы и сволочи. В реальности так не бывает. Научись смотреть на вещи шире. Не дели все на черное и белое. Принимай людей такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками. Что касается Айрис, то могу тебя заверить, сейфов она больше не вскрывает. Но не потому, что стала паинькой, а потому, что ей это больше не нужно. И про историю с сейфом я бы тебе никогда не рассказал, если бы сама Айрис хоть как-то пыталась ее скрывать. По мне, так она ею просто гордится. Это было одно из первых приключений в ее жизни». «Не знаю, я все же считал хакеров более правильными». «Так мы и есть правильные», — усмехнулся Борис. «Загвоздка в том, что понятие «правильные» мы с тобой воспринимаем по-разному. Ты настроен на соблюдение законов, норм общественной морали. А для хакеров есть лишь один закон — закон духа. Если человек пустышка, то каким бы правильным он ни был, он нам не интересен. Из него никогда ничего не получится. И наоборот, если в человеке есть дух, то ничего не значит и вся прилипшая к нему грязь мира. Грязь можно счистить, а пустоту не заполнишь ничем». «Что ты понимаешь под духом?» Ты же читал Кастанеду. Вспомни, как его учитель Дон Хуан говорил ему о духе. Дух нельзя описать, объяснить, идентифицировать. Это нечто абстрактное, неуловимое. И в то же время такое явное. Как минимум для магов они видят присутствие духа во всем, что их окружает, и выражают дух своими поступками. Дух — это Бог? Можно сказать и так. Проблема в том, что это только способ говорить, попытка облечь непознаваемое в более-менее привычные нашему разуму формы. Когда-нибудь ты поймешь, что такое дух. Однако, когда тебя спросят, что же это такое, ты лишь с улыбкой пожмешь плечами. Но Кастанеда говорит, что дух можно использовать. А разве можно использовать Бога? Вот потому я и говорю, что слова вводят в заблуждение. И понимание духа не может произойти на уровне разума. Как можно использовать окружающую нас бесконечность? Сама мысль об этом звучит кощунственно. Но когда ты осознаешь, что сам являешься маленькой частицей этой бесконечности, понимание придет само собой. Не на уровне разума, на уровне тела. А осознав себя частью этой безбрежности, ты вдруг понимаешь, что можешь управлять ею, только потому что слит с ней в единое целое. В комнату постучали. Затем дверь открылась, Максим увидел Оксану. «Все просвещаешь?» — спросила девушка, с улыбкой взглянув на Бориса. Потом добавила. «Обед готов. Потом болтать будете». На обед был борщ. Вкусный, украинский. Родители Максима жили в Украине. Максим понимал толк в борще и по достоинству оценил кулинарные способности Галины. Пока ели, разговор сам с собой зашел о судьбе Максима. «А пусть он пока здесь остается», — предложил Роман. «Поживет месячишка-другой, пообвыкнет, осмотрится, придумает, чем заняться. А там видно будет». «Я его сновидением поучу», — вставила Оксана. «А Роман с Денисом морды бить научит». Девушка с улыбкой взглянула на Максима. Максим пожал плечами и посмотрел на Бориса, ожидая услышать его мнение. «Для начала было бы неплохо», — согласился Борис. «Как раз все немножко утрясется, а там, глядишь, и в Ростов вернемся. Хороший город, и если нас там не будет, легионеры совсем разгуляются. Можем и Оксану с собой прихватить. Что скажешь, хранительница?» «Ростов?» — Оксана задумчиво покачала головой. «Можно и в Ростов. Там ведь никого из наших пока нет». «Только Айрис. И то временами», — ответил Борис. «Хотя вас нежелательно сводить вместе. Опять какие-нибудь катаклизмы будут». Он посмотрел на Максима и пояснил. «В прошлом году они здесь ураган устроили. Потом 3 дня с улиц поваленные тополя вывозили, да провода восстанавливали. Благо, хоть не погиб никто». «Это была случайность», — с нажимом ответила Оксана. «Айрис учила меня закручивать восходящие потоки. Мы слегка перестарались». «Ага», — кивнул Борис, зачерпнув ложкой борщ. «И полгорода потом 2 дня сидела без света». «Зато какой поток получился», — добавил Роман, все тихо засмеялись. Максим тоже тактично улыбнулся, хотя в целом не понимал, о чем шла речь. «Значит, на этом мы порешим», — Борис взглянул на Максима. «Какое-то время поживешь здесь, поучишься, а потом действительно решим, как нам быть дальше». «Хорошо, я не против». После обеда Борис помог перенести в комнату Максима один из компьютеров, подключил его к внутренней локальной сети, затем принес 2 компакт-диска. «Изучай», — сказал он, вручив Максиму диски. «На одном все о картографии, на втором — пасьянс Медичи. Самое подробное на сегодняшний день изложение. Насчет интернета, трафик у нас неограниченный, гулять в сети можешь сколько хочешь. Пока с одним условием — никаких сообщений, никаких писем. Я попрошу Оксану объяснить тебе, как выходить в интернет. Она же объяснит и все правила безопасности. Что касается меня, то я на недельку-другую уеду в Москву. У меня там есть кое-какие дела». Борис взглянул на часы. «Все, Максим, мне пора, нужно успеть на вечерний рейс. И не стесняйся никого, здесь ты дома». Пожав Максиму руку, он хлопнул его по плечу и вышел из комнаты. Разумеется, Максим тут же сел за компьютер, чтобы просмотреть содержимое компакт-дисков. Информации оказалось очень много, однако Максим то и дело ловил себя на том, что думает не о хакерских техниках, а об Оксане. Он уже отдавал себе отчет в том, что эта девушка ему очень нравится, так как не нравился еще никто в жизни. Его тянуло к ней, и Максим ничего не мог с этим поделать. Сейчас Оксана работала в своей мастерской. Максим не знал, будет ли уместно зайти к ней сейчас, но в конце концов решился. Да и повод выглядел вполне приличным — познакомиться с ее творчеством. На стук в дверь мастерской Максим услышал тихое разрешение войти. «Привет», — — сказал Максим, войдя в мастерскую и прикрыв за собой дверь. «Хотел посмотреть, что ты рисуешь. Не возражаешь?» «Не возражаю», — улыбнулась Оксана. Она стояла у мольберта. Максим обратил внимание на то, что кончик носа у Оксаны вымазан зеленой краской. Это было очень смешно. «Чему смеешься?» «У тебя нос в краске». «Он у меня всегда мажется». Оксана взяла тряпку и вытерла нос. «Теперь чисто?» «Чисто». «Просто, когда я думаю над картиной, иногда тру кончик носа, а пальцы в краске, вот и мажется». Оксана улыбнулась. Максим не ответил. Он уже смотрел на картины Оксаны. Их было штук 5 разной степени готовности. Одна, уже законченная, стояла у стены. На ней был изображен огромный парящий орел. Оксана писала достаточно крупными грубоватыми мазками. Но эффект все равно получался потрясающий. Глядя на орла, Максим невольно поразился его мощи, гордости, спокойствию. Казалось невероятным, что Оксана смогла передать в картине эти чувства. «Ну и как?» «Здорово. Как живой. Даже лучше живого. Ты у кого-то училась?» «Просто ходила по музеям». Еще одна картина, неоконченная, передавала дыхание осени. Уже облетали с деревьев пожелтевшие листья. В лужах отражалось хмурое осеннее небо. Однако картина не выглядела мрачной. Скорее, она передавала ощущение умиротворения. Природа отдыхала после долгого жаркого лета. Под стать этим были и остальные картины. Даже неоконченные они притягивали взгляд. В них была жизнь, был дух. Глядя на работы Оксаны, Максим невольно сравнивал их с другими картинами. Теми, что видел в музеях, на выставках. Да, там тоже встречались неплохие работы. Но еще больше попадалось работ мертвых. Вроде и красиво все, гладенько, аккуратненько, по всем живописным канонам. А души нет. Ты всегда пишешь несколько работ сразу? Да, так мне удобнее. Иногда что-то не получается так, как хочешь. Тогда я просто отставляю картину в сторону и начинаю работать над другой. Картине надо дать отлежаться. Тогда потом, когда ты снова поймаешь ниточку, все получается замечательно. Какую ниточку? Ниточку духа. Улыбнулась Оксана. «Именно дух отвечает в нас за творчество. Без него мы не можем ничего». Максим не ответил. Какое-то время он еще стоял, рассматривая картины. Потом взглянул на Оксану и улыбнулся. «Мне очень нравится. Ты настоящая художница. Я пойду, не буду тебе мешать». «Заходи в любое время». «Хорошо», — согласился Максим и вышел из мастерской.